Мысль эта понравилась Майклу. Поговорив около часа со Скотленд-Ярдом, он остался в доме Джека Небворта. Утром он опять поехал в Тауэрс и при дневном свете повторил обыск, ничего существенного не прибавив ко вчерашним результатам. Положение становилось затруднительным и неприятным. Сэр Грегори Пен принадлежал к хорошей семье, был богат и недавно избран почетным мировым судьей. Хотя некоторые его чудачества были в противоречии с законом, но, как заявил начальник Скотленд-Ярда Майклу по телефону, нельзя вешать людей только за то, что они странные люди. Подозрительно было то, что Бак исчез, словно провалился сквозь землю, а с ним исчезла Малайка и ее темнокожий супруг. «Бак не возвращался ночью. Я не знаю, куда он делся», — ответил сэр Грегори на вопрос Майкла. «С ним бывало, что он исчезал на несколько дней. Свободы его я не стесняю и знаю, что искать его бессмысленно. Он умеет так спрятаться, что сам дьявол его не найдет. Меня это не беспокоит, так как я не сомневаюсь, что рано или поздно он вернется». Майкл медленно ехал по улицам Чичестера, рассеянным взглядом окидывая прохожих. Круто повернул руль, он подъехал к тротуару, остановил машину и побежал навстречу Адели, появившейся из-за угла. «Мне кажется, я целую вечность не видел вас», — воскликнул он, и его искренний порыв, вероятно, вызвал бы в другое время улыбку на лице девушки. «Боюсь, у меня нет времени для разговора. Я спешу в студию», — ответила Адель сдержанно. «Я обещала мистеру Нейлборту, что приду без опоздания. Вчера я не сделала нужную работу, так как у меня должны были быть гости». «Гости?» — невинно удивился Майкл. «Да, я ждала одного господина к чаю». «Боже!» — воскликнул он. «Какой негодяй!» Она хотела уйти, но он удержал ее. «Я не хочу, чтобы вы считали меня невежей, Адель. Моя забывчивость связана с тем, что вчера я пережил новую драму». Адель остановилась и удивленно подняла на него глаза. «Новую драму? Фосс убит!» — сказал Майкл. Адель побледнела и пошатнулась. «Когда?» — спросила она беззвучно. «Прошлой ночью».